Нил. Окно, однако, мы открыли не раньше, чем отпустили друг друга. Плывем. Ярко-желтый берег с полоской буйной зеленью воды. Митя прыгнул, жахнул кулаком в потолок, к счастью поролоновый. Пойдем искупаемся. Там это где? Я посмотрел на голубой разлив Нила. Нет, там аллигаторы, хотя бы в бассейне. Мы поцеловались и стали собираться. В руку Мити попался пояс-кошелек с валютой, что мы брали на мелкие расходы. — Возьмем, — сказал Митя. — Вдруг там бар? Хорошо, пивка для полного счастья. Давай. Мы взлетели на верхнюю палубу. Ого! Ширь! Левый берег почти не видно, желтая полоска. Бассейн возвышался на корме, как трибуна, обложенная кафелем. Туда, вверх, к блаженству вели широкие кафельные ступени. Ого, как на трон поднимаешься. У Мити были свои ассоциации. Мы еще раз оглядели просторы с большой высоты и, взявшись за руки, прыгнули в яркую воду, слегка отдающую химии. Бассейн был маленький, играть, плескаться как раз для двоих. Блаженно, лежа на спине, мы почти доставали головами до железной лесенки, уходящей в воду в начале бассейна, а пятками до лесенки в конце его. Мы лежали неподвижно, чуть подгребая под себя, глядя в высокое ярко-синее небо, без единого облачка. «Да, как бывший метеоролог скажу, нашему брату тут нечего делать», — сказал Митя. «Ну, отдыхай». Мы доплыли до края, от края до края, всего четыре грибка. Мы висели ногами в воде, локтями на кафеле, и тут в легком сарафанчике на купальник появилась сиротка и, увидев нас с Митей живых и сияющих, ойкнула и убежала. Да, для нее это, ясное дело, неприятность. За такую работу сундука тети Мары ей не видать, даже пустого. Зря. Мать честная всех отравит. Надо ей объяснить ее заблуждение, пока не поздно. Сколько ж можем питаться ядом? Их клизм не напасешься. Она, наверное, думает, что мы уже завтракали, — пояснил ей испуг Мить. Я полезла из бассейна. Вышел наверх. Маленькие волны, поднятые мною, шлепались вниз на кафельные наружные ступеньки, как лягушки. Я постояла наверху, закинув руки, хоть чуть-чуть просохнуть, и вдруг, после паузы, тихие и вкрадчивые, подошли сзади еще какие-то волны, пощекотали лодыжки. Откуда эти волны? Я оглянулась. Митя висел в воде абсолютно неподвижно. Откуда же в тихом бассейне взялись волны? Наконец поняла я. Это мои же волны, дойдя до задней стенки, отразившись, догнали меня, чтобы проститься, и теперь после паузы шлепались вниз по ступенькам, так же звонко, как первый. И я сошла вслед за ними. Сиротка уж наполовину скрылась с палубы, не удержишь, но ты ее что-то толкнул назад. Наши с пестрыми полотенцами в невероятных шлепанцах, футболках, длинных халатах и кепочках Монте-Карло и Колорадо, в широких ковбойских шляпах, панамках, перли на палубу. Не остановишь нашего человека, прущего отдыхать, даже если обстановка вокруг тревожная, а другой у нас, собственно, и не бывает, никогда не дождешься. На топчины стелились мохнатые простыни, голубые и пятнистые. Один раз живем. Ой! — А вы уже позавтракали? — пискнула сиротка. — Почему же меня никто не позвал? Птицы налетела насмешка. — А зачем тебя звать-то? Без тебя как-то аппетитнее. — Ой, ну кто со мной пойдет? — гнусила сиротка. — Ни у кого аппетита нету. — После вчерашнего. — Так значительно, — произнес С.Н., как бы имея в виду юбилей молодоженов. — А на самом-то деле другое угощение. Все отрывисто хохотнули. Русский человек гораздо глубже, чем кажется, и даже чем показывает это на работе. Серж, и ты не пойдешь? И Цыпа попал под сокращение. Нет, спасибо, милый, мне не хочется. Спокойно ответил Цыпа. Естественно, подумал я. Ой, а Попчик, вот а Попчик со мной пойдет, правильно, он хороший мальчик. А Поп только скинул белоснежный халат, открыв свои небывалые мышцы, и, видимо, собирался сделать несколько атлетических упражнений, но... Если приглашение исходит от очаровательной женщины, мало ли что оно таит. Но я в халате, это ничего. Зайдешь, переоденешься? Сиротка повисла на руке Попа. Мол, не робей, вместе переоденемся. А Попчик нерешительно поволокся с ней по трапу. Надо подниматься, я так что так уютно разлеглась. Я догнала сиротку сапог мужа у трапа. — Слушай, я хочу тебя спросить. — Не подслушивай, — я ласково отпихнула попа, — когда девушки шепчутся. Мы отошли в сторонку на самый край палубы. Примерно тут, похоже, и звучал тихий ночной разговор. Ну что ж, продолжим тему. Мы плыли сейчас ближе к восточному берегу. Плантации разлапистых бананов с огромными длинными листьями над ними тоже широко раскинулись, финиковые пальмы. Мы плыли очень быстро, но пейзаж почти не менялся. — Не суетись, — улыбаясь, сказала я сиротке. — Зря стараешься. Там ничего нет. — Ой, как же это! — воскликнула сиротка. — Он же... — она осеклась и надула губки. Обманули хорошую девочку. Потом, снова придя в движение, сиротка несколько раз зыркнула туда-сюда и поспешила к трапу, совершенно даже забыв про красавца Апопа. Апоп оскорбленно рухнул на палубу и, поймав себя за мощные согнутые мохнатые руки, начал отжиматься. Зато за сироткой, демонстративно позевывая, как бы соснуть, направился в развалку Михалыч. Не я одна слушала ночной разговор. Но все остальные, блаженно вытянувшись, перестали следить за борьбой добра и зла и, закрыв глаза, приносили себя в жертву богу солнца, пламенному Ра, который действительно с каждым градусом подъема на небо становился все пламенней. Порой, чуть поднимаясь из сладкого оцепенения, туристы взглядывали на зеленую роскошь берегов, остающуюся, в общем, без изменений, и снова блаженно падали. Один раз живем. Медленно и торжественно сначала голова в уборе жреца, затем, украшенный таинственными амулетами хитон, затем ноги, возник на палубе незнакомый прежде персонаж. Ах, нет, знакомый, портье, только же в другом каком-то образе, на все руки мастер, тьфу-тьфу, что это такое, говорю. В левой руке его свисал ослепительный золотой диск, обозначающий, видимо, само солнце, а в правой был жезл в форме молотка. Он постоял довольно долгое время неподвижно, потом стал медленно приближать молоток к диску, и над широким сверкающим нилом поплыл звон. Что бы это значило? Первый раунд? Однако более смекалистые или более опытные наши попутчики-французы просто стали переворачиваться на своих топчинах животов на спину. Или наоборот? «Переворачивайся, берегись, бога Ра!» Однако именно когда истаял звук гонга, голова Михалыча окончательно скрылась внизу. Первый раунд? Ладно, обойдутся без нас. Я блаженно вытянулся на топчине. Я вовсе не предчувствовал тогда, что это блаженство может быть последним. Откуда? Солнечная река, тропические зеленые бухточки по берегам, тихие, сверкающие гладью, потому что там нет волн. Вы заметили? Благодушная. Милая беседа, Цып обращается к Эссен. Абсолютно мертвая река. Ни лодки, ни катера. Так делом занимаются, пашут. Так же благодушно отвечает Эссен. Это наша балдой может день просидеть ради дохлой плотвички. Приятно слышать умные разговоры двоих опытных, благожелательных людей, чувствуя всей накаленной кожей небесную ласку. И вы заметили, пустые берега, только плантации. Ни одного дома, даже самого бедного, не говоря уж о вилах. Наши бы тут уже понастроили. Мудрая усмешка, Эссен. Ну, тут еще надо учитывать разлив. Дома строят там, подальше. Эхе-хе. Видимо, вспоминая далекую египетскую службу, да вообще все прохрехтел Цыпа. Приподнявшись, я смотрел из-под кепочки на западный берег, к которому, видимо, по причине изгиба фарватера мы подплыли сейчас совсем близко. Берег мертвых. Действительно, не души. Но все ухожено. Двухэтажная зелень, внизу густ, как камыш, сахарный тростник, этажом выше зеленые веера финиковых пальм. Я снова блаженно упала на спину. — Верблюды! Белые верблюды! — вдруг дико завопил Гуня. Все поднялись и повернулись туда, куда он показывал. Таким восторженным и счастливым я видела его в первый и в последний раз в жизни. Действительно, белые верблюды, причем они не просто так стояли в воде, а купались очень своеобразно. Быстрой, слегка раскачивающейся и приседающей походкой они разбегались по склону воронкообразной песчаной бухточки и с размаху врезались в воду, как спущенный на воду корабль. Они неслись все глубже, с огромной силой и скоростью, сдавая бешеные брызги, лишь слегка отвернув от них маленькую брезгливую мордочку. Потом вдруг шум и брызги резко обрывались, и наступала спокойная солнечная тишина, блаженство. Верблюды плыли, как лебеди, изогнув гордые шеи. Потом они, один с другим переплыв эту неширокую бухточку, снова вдруг вздымали шум и брызги, раскачиваясь, словно передние и задние ноги были у них от разных существ, выходили на берег и, постояв, пускали по телу сладкую судорогу, сияющие брызги летели, и даже у одного из них над горбом я вдруг заметила маленькую радугу и показала Мите. — Ну что ж, неплохо, но слабовато, — проговорил он снисходительно. — Тебе все слабовато. Я натянул его кипчонку на нос. — Ну все, мне надоело безделье, я поднялась. Схожу в каюту принести тебе что-нибудь. Хейсу, пожалуй. Благожелательно промычал Митя. Это чуть не стало последним, что я услышал от него в этой жизни. Но в ту секунду я абсолютно ничего плохого не чувствовал. Ни ветерка. Что плохого может произойти в этом сладостном зное среди роскошных зеленых берегов? Да, конечно, люди не идеальны, но в этой атмосфере счастья, растворенного тут всюду, пора забывать уже наши северные болячки и не расчесывать их, наслаждайтесь. Я по дороге к лестнице глянула на наших, раскинувшихся на топчинах, нега, блаженство. Ну и не будем прерывать их, пока не кончился наш земной, но, во всяком случае, хотя бы наш водный путь. Я стала медленно спускаться вниз по лестнице, погружаясь во тьму. Сначала длинные мои гладкие ноги, потом аккуратный мой живот, потом вольно раскинувшаяся моя грудь, еле сдерживаемая маленьким, почти детским сарафанчиком. Я так чувствовала свое тело, потому что по мере погружения в темноту его охватывал какой-то озноб. Бывает, я пыталась успокоить себя, перегрелась, слегка охлажусь. Но что-то во мне предчувствовало, что будет не слегка, а что-то серьезное. Нога вопросительно зависла над ступенькой, голова моя была еще над палубой, грелась солнцем, сейчас словно разлившимся по широкой воде. Ну что ж, вон лежит счастливый, беспечный Митя, натянувший на нос кепочку и лениво рассматривающий французский, кажется, журнал, принесенный ленивым ветерком в его руки. А вон раскинулись на солнышке счастливые, беспечные его друзья, они же враги, это смотря по обстоятельствам. Сейчас распятые собственным благородством, прошедшие совместное крещение и очищение, они вроде безопасны, пока не набегут тучи и не сгонят их с раскаленных топчинов. Но туч тут вроде бы и не было ни при фараонах, ни после. Последний мой выдох в яркий свет и жару, и я спустилась в холод и темноту. Тут тоже был свет косыми пыльными лучами. Сперва я видела только их, после проступило и все остальное. Первое, что я увидела... Потное самозабвенное лицо портье с высунутым языком, почти уже закатившимися глазами, пока я спускалась по частям с лестницы, не видя его и вообще ничего, он-то прекрасно видел меня. Сперва нерешительно болтающиеся на ступеньках голые ноги, потом открытый живот, после распахнутая грудь. Особенно, видимо, я его возбуждала, пока была без головы, словно специально, он, конечно, внушил себе, что специально, медленно лестница, как бы разглядывая пейзажи по берегам, и теперь благодаря моей медлительности, а также его впечатлительности, он уже приближался к абсолютному блаженству. Глаза его окончательно уплывали, снизу доносился глухой мерный стук, это его рука колотила со стойку. Вот действительно случай, когда человек нашел свое место в жизни и пребывает там в наслаждении. Теперь, когда я приблизилась к стойке, почти исчезла из раскаленного поля его взгляда. Его мутный взгляд зацепился за мои пухлые, слегка вытращенные губы. Хоть что-то, хоть что-то. Глухой стук руки о стойку продолжался. Редко мне приходилось наблюдать столь полное самозабвенное слияние человека с его рабочим местом. Сейчас он нарастит его сладким медом, и незабываемая сладость разольется по всему телу, по всем суставам. Конечно, спросить его сейчас, как я собиралась о том, есть ли у него минеральная вода, был бестактностью и жестоким кокетством. Несмотря на полную его размазанность, Он сумел прочесть в глазах моих какой-то вопрос и простонал в ответ. В стоне этом, кроме предчувствия подлетающего наслаждения, слышна была и легкая досада. «Не мешай!» Но что-то у него нынче не ладилось. Стоять тут и позировать до бесконечности я не могла, поэтому следует сменить объект страсти. Рекомендую сиротку, свежая и юна. Навалившись на стойку, я сняла с гвоздика ключ Митиной каюты и неторопливо пошла по мягкой дорожке. Мимолетно оглянувшись, я увидела один раскаленный глаз, буквально свешивавшийся из-за угла. Нет, не разлюбил. Легкомысленно, слегка даже пританцовывая, я медленно уходила по коридору, местами даже приостанавливаясь. Насколько же неуемно еще нужно тебе? Я обернулась уже резко и нетерпеливо, чуть уже не свихнув себе шею. Ну что, сколько тебе еще нужно? Сколько ж тут нам еще мучиться? Хересу хочется. И тут дверь каюты соседней с Митиной бесшумно растворилась. Оттуда выпрыгнули белые, совершенно белые, абсолютно не загорелые, отметил я, руки, и повернули мою повернутую голову дальше, до хруста. Вот мы и встретились, князь тьмы. Я всегда был уверен, что ты тут. Все это уже знакомо и привычно мне. Сиплое горячее дыхание в моем ухе, моя почти до смерти передавленная гортань, мои хриплые прерывистые ответы, когда ты, пожелав их услышать, даешь мне на мгновение вздохнуть. Ну, что ты сейчас хочешь? Ну, здравствуй. Я закинула назад руку и пробежала с пальчиками по его языку. Но он почему-то не разделял сегодня моих лирических чувств. Подпирая меня сзади коленом, он все туже затягивал уже столь знакомую мне удавку, предмет его гордости, и, похоже, никаких уже звуков, кроме моего предсмертного хрипа, не желал.